Ланна Морриган. «Зайка на шпильках» и «Серый волк». Глава первая. Шарлатанка. «До сих пор не верю, что я поддалась на твои уговоры». Я первая вышла из автобуса, запахивая полы пальто и наматывая шарф. Мама следом резво соскочила с подножки. «Ирочка, разве я могу пожелать тебе плохого?» Подхватила меня под руку и потащила по тротуару. «Ты и в прошлый раз так говорила, когда водила меня чистить ауру. Я бы с большим удовольствием эти деньги потратила на чистку лица». Мама вскинула густо накрашенные брови. «А скажешь, не помогло?» спросила она с претензией. «Не знаю», я пожала плечами. «Как по мне, у меня наичистейшая аура. Я даже Михалевского не убила, когда он мне чуть не покалечил Васю». Не вовремя вспомнила о бывшем и его пьяных выходках. «А вот тут ты зря. Надо было ему оторвать все выпирающее на теле. Достаточно одного упоминания о моем бывшем муже, и мама заводилась. Как его еще земля носит?» Ворчала, не забывая тащить меня вдоль домов. «Не знаю», – ответила я отрешенно. «И не таких носит». Меня с силой дернули за руку. «Ты опять его защищаешь?» «Нет, я всего лишь говорю правду». Мама грозно раздула ноздри, а я поспешила оправдаться. «Вспомни парня из соседнего подъезда». Быстро переключила внимание негодующей женщины на другой раздражитель. «О, я бы его собственными руками!» Она отпустила мой локоть и сложила на маникюренные пальчики в круг. Придушила. Но нельзя. «Почему?» – поинтересовалась я. «Потому что я девочка, а девочки в любом возрасте и весе». Родительница многозначительно стрельнула в мою сторону глазищами. «Должны оставаться девочками. Нам сюда!» – дернула массивную дверь на себя. «Лойко. Все от приворота до драконов. Недорого». Я прочла надпись на покосившейся табличке. «Мам, тут обещают продать дракона». «Ты понимаешь, что это значит?» Заглянула в дверной проем. В темноте проглядывал женский силуэт на полусогнутых ногах. Он покачнулся, крякнул и заговорил приятным голосом. «Не могли бы вы придержать дверь? Большое спасибо». Девушка вышла на свет. «Да не за что». Мама проводила взглядом сгорбленную под тяжестью рюкзака фигурку. «Ирочка, тебе бы тоже не мешало заняться спортом». «Да, мама». Я закатила глаза и вошла. «Куда теперь?» Щурилась, силясь рассмотреть что-то в темноте. «Сюда». Со словами в помещение проникли лучи света. «А откуда ты знаешь?» Мы шли вдоль высоких стеллажей, забитых до отказа флаконами разных форм и размеров. «Ты уже здесь была?» Я чихнула и услышала совсем рядом недовольное. «Принесла, заразу!» «Не беспокойтесь, я не болею!» Я обернулась, желая взглянуть на ворчуна. «Здесь пыльно и пахнет травами!» Кроме нас в лавке никого не было. «Мам, ты же слышала?» «Как ты чихнула?» «Слышала?» «Да нет, мужской голос, такой гнусавый, словно у кого-то насморк». Мы остановились у прилавка. «У самой у тебя насморк!» Возмутился голос. «Ну вот, опять?» Я заглянула за прилавок. «Стой спокойно, это кот мяукал!» Прошептала мама, указывая на животное. Крупное, с лоснящейся шерстью, и таким хитрым прищуром желтых глаз, что я не выдержала и отвернулась. «Не позорь меня!» Дважды ударила по колокольчику. «Проси богатого, чтоб не прозябать на свою крохотную зарплатку. Я скоро не смогу вам с Васей помогать. И что с вами станет? А если я умру?» Успела яростно прошептать, поглядывая на полупрозрачные шторки и прислушиваясь к тихим шагам. «Мам, ты вообще о чем?» «О женихе, конечно!» «Добрый день, Лоечка! Как я рада вас видеть!» Мама притянула белокурую девушку через прилавок и расцеловала в обе щеки. «А те капельки помогли! Я сплю, как младенец!» «Я очень рада, Тамара Владимировна! Значит, домовой успокоился, перестал вас будить по ночам?» – доверительно шептала блондиночка. «Да! Вы представляете, в первый же вечер, когда я добавила ваши капельки в блюдечко с молоком и оставила его на кухне, мне удалось выспаться». «Замечательно!» – восхитилась ведьма. «Не так я себе ее представляла. Низенькой, сгорбленной старушкой во фланелевом халатике или же дородной дамой, выкрашенной непременно в черный и одетой в зеленое бархатное платье». «Идемте», – проворковала миловидная блондинка. Она откинула столешницу, приглашая жестом пройти за шелестящие шторки. «Мама», – шепнула я, следуя за ведьмой в полумраке. «Мама! Мама! Ну что? Что за капельки ты пила?» «Ой!» – причмокнула мама. «Отстань! Ты все равно мне не поверишь!» «Сколько ты за них отдала?» – шептала я гневно. «Всего 10 000!» – фыркнула родительница, словно это 10 рублей. «Сколько?» – я воскликнула, совершенно не стесняясь белобрысой аферистки, которая завела нас в какой-то подвал. «Ты отдала 10 000 за капли? За капли 10 000?» Перефразировала, но легче от этого мне не стало. «С ума сошла?» Мама обернулась, спустила на нос очки. «Не считай мои деньги», – ответила со слоновьим спокойствием. «Все, иди», – подтолкнула меня в спину к ржавой двери. «Никуда я не пойду. У меня нет лишних 10 000, чтобы вот так запросто отдать вот ей». Я махнула на ведьму. От моего привычного представления ведьмы у этой шарлатанки были лишь зеленые глаза и любовь к черной одежде. «Я уже оплатила сеанс», – отрезала родительница. «Так забери деньги». «Нет». «Господи, ну и дурдом». Я развернулась и зашагала к выходу. «А как тебя еще заставить найти себе хорошего мужа? Тебе замуж пора опять». «Да никогда!» – фыркнула я в ответ. «Ирина, я действительно не могу забрать деньги. Получается, я их отдала просто так». Мамины слова больше походили на шантаж, но после них я замерла. 10 000! Сверлила женщину, родившую меня взглядом. 10 000! Коту под хвост. Да за эти деньги я могла бы купить новую кровать Васе, а вместо этого придется мужика себе выколдовывать. Скептично хмыкнула своим мыслям. «Ладно, не пропадать же добру. Идемте». Я бодро прошагала мимо блондинки и нырнула в помещение, больше напоминавшее бункер, чем приемную ведьмы. «Будете жениха мне хорошего привораживать?» Блондиночка не затаила обиды на мои слова и искренне рассмеялась. «Выберем самого-самого. Вы не беспокойтесь, Ирина». «Да что мне беспокоиться? Деньги-то вам, госпожа ведьма, уже отдали». Присела на железный стул и навалилась локтями на стол. «Ой, лучше не трогайте», – воскликнула ведьма. «Я утром здесь резала петуха и не успела убрать. Простите». Даже в полумраке я рассмотрела белоснежную извиняющуюся улыбку. «Вот на денежки таких доверчивых, как ты, мамуля, шарлатанки отбеливают себе зубы». Я мысленно ворчала. «Тамара Владимировна, вы идите. Мы справимся без вас», – проворковала ведьма, наспех вытирая грязной тряпицей бордовые разводы. «Рассказывайте, Ирочка, какого бы вы хотели мужчину? А вы даете 100-процентную гарантию, что приворожите?» «Конечно». «И вернете деньги, если это будет не так?» «Честное слово. Мы можем заключить договор. У меня бизнес честный. Я удовлетворенно кивнула, получив сомнительные гарантии. «Что, можно уже загадывать?» «Конечно. Сегодня канун Дня Всех Святых. Магия буквально искрит вокруг». Я подняла взгляд на одинокую мерцающую лампочку под потолком. Вот они, искры магии. «Не стесняйтесь!» После этих слов во мне уснула привычная для окружающих Ирочка Михалевская и проснулась хамоватая Ирен. «Хорошо!» Я раскрыла ладонь и загнула мизинец. «Хочу красивого мужчину!» «Угу!» кивнула ведьма. «Я слушаю!» Снова блеснув улыбкой. «Глаза зеленые, волосы темные, можно брюнета? Чтоб губы полные, чувственные, такие целовать одно удовольствие!» Протянула мечтательно. «И бороду хочу, не козлиную бороденку в три волоска, а настоящую, брутальную!» «Поняла. К носу будут какие-то требования?» Издевается и не скрывает. Аферистка. «Ну ничего, с договором-то я с легкостью выщиплю белобрысые волосенки». «Нет», – я отмахнулась, – «но на ухе у него должна быть серьга, серебряное колечко». Блондинка продолжала понимающе кивать. «На полторы головы выше меня», – попросила великана, а у самой шеи разболелась от одной только фантазии, что придется днями задирать голову, чтобы взглянуть в лицо несуществующему красавчику. «Мощный, широченный в плечах, и руки у него должны быть идеальными, перевитые рисунком вен и с красивыми ладонями», мысленно спускалась по воображаемому мужскому образу. «Ноги длинные, ровные, сильные, задница упругая, да и как мужчина, чтоб не обделен был». Ведьма захихикала. Я выдохнула, облизала пересохшие губы и продолжила, не забывая загибать пальцы, идя на второй круг требований. «Молчаливый. Зачем мне болтун? Захочешь, слово же не вставишь. Хозяйственный. Добытчик. О, чтоб готовить любил и носки не разбрасывал». «Понимаю», – перебила меня ведьма, и я перевела дух. «И к сыну моему терпеливо относился. Любил его. Добрый, умный, щедрый». Разогналась. «Алкоголь, чтоб на дух не переносил. А главное, верный, чтоб дышать без меня не мог. Смотрел в глаза верным псом и не упрекал никогда. Сделаете?» Наконец я закончила и отдышалась. Не мужчина, а мифическое существо получилось. В реальной жизни и с половиной достоинств не найти. «Сделаю». Весело ответила шарлатанка.